Войны. Историки изучают войны одну за другой. Но война как таковая в нескончаемом потоке минувших времен интересовала их очень редко. Даже в такой знаменитой и справедливой книге, как «Труд Ханса Дельбрюка». Но ведь война присутствовала всегда, упорно навязываемая разным векам истории. Она в себе заключала все – самые трезвые расчеты, отвагу и трусость. Как считал Вернер Зомбард, она строила капитализм, но столь же верно и обратное. Война была весами истины, пробой сил для государств, которым она помогала определиться, и знаком никогда не утихавшего безумия. Она была таким индикатором всего, что протекало и смешивалось в едином движении в человеческой истории, что вписать войну в рамки мира экономики – это то же самое, что вскрыть иной смысл в конфликтах людей и дать неожиданное подтверждение схеме Эммануэля Валлерстайна. В самом деле, у войны не один и тот же облик. Ее окрашивала, расчленяла география. Сосуществовало несколько форм войны, примитивных и современных, как сосуществовали рабовладение, крепостничество и капитализм. Каждый вел такую войну, какую мог. Вернер Зомбард не ошибался, говоря о войне, обновляемой развитием техники, войне созидательницы современности, которая как бы работала на скорейшее утверждение капиталистических систем. С XVI века существовали войны авангардные, которые яростно мобилизовывали кредиты, умы, изобретательность техников настолько, что войны сами, как говорилось, изменялись от года к году в соответствии с настоятельными велениями моды. Конечно же, куда менее забавными, чем перемены в украшении костюма. Но такая война, дочь прогресса и его мать, существовала лишь в сердце миров экономик. Для того, чтобы развиться, ей требовалось обилие людей и средств, требовалось дерзкое величие планов. Покиньте эту центральную сцену мирового театра, к тому же преимущественно освещаемую информацией и историографией своего времени, и доберитесь до бедных, иной раз первобытных периферийных областей. Славной войне не было там места, или же она бывала смешна и, более того, неэффективна.